Глава 32. Злата. Несколько дней спустя. «Златик, привет!» — радуется Соня, когда паркую коляску у них во дворе. «Викуля, иди на ручки!» Я сегодня брала дочку на работу, а после мы заехали поужинать к Миллерам. Прохожу в гостиную и встречаюсь глазами с Катериной. В последний раз мы виделись еще в офисе, когда она стажировала меня, ну а потом я подглядывала за их с Максимом счастьем сквозь прозрачную стену конференц-зала. «Привет!» — она улыбается неуверенно, словно не может решить, уместно улыбки сейчас или нет. «Привет!» — отвечаю сдержанно. Хотя, если вспомнить про их идиотский спор, нет, лучше не надо. Это в прошлом. Наши с нею дети — родные, брат и сестра, так вышло. На полу раскиданы подушки и расстелен пушистый плед, по которому ползает малыш. Рядом близнецы Миллеров. При виде меня вскакивают и с воплями несутся встречать. Отдаю мальчикам игрушки, которые я заказала для них заранее. Они радостно убегают распаковывать подарки. «Девочки, нам нужно поговорить», — произносит предостерегающий Соня. «Я бы не стала вмешиваться, но Миллер с Корниловым затеяли войну с опасным человеком. Не впервой, конечно, но я хотела бы знать, ради чего это все, и при чем тут мой муж». «С опасным человеком?» — Катя переводит взгляд с меня на Соню и обратно. «Губернатором Гасановым?» «Я не в курсе дел твоего мужа», — отвечаю. «И мне этот разговор не интересен, честно говоря. Даже не пытаюсь скрыть недовольство. Ну, Соня, зачем меня было сюда звать?» Забираю у нее из рук Вику. Соня отдает нехотя и выпаливает. «Я знаю, что Максим — отец твоей дочки. Да боже ж ты мой!» «Я тоже», — хмыкает Катя. «Это я подсунула ему тогда твое резюме. Чтобы он переспал со мной наспор?» Злюсь. «Чтобы он в тебя влюбился и зажил, наконец, нормальной жизнью». «Театр абсурда. Они тут пьяные обе, что ли? Поясни». Катя берет сына на руки, поднимается и перекладывает его в манеж. «Впервые вижу этого малыша. На Макса совсем не похож. Смуглый, с яркими карими глазами и густыми черными ресничками. Я услышала твою историю от подруги, как простая девчонка не струсила и пошла против начальника, босса крутой компании». «О чем ты?» — хмурится Соня. «Что за история?» А я понимаю, но молчу. Вот уж не думала, что придется это еще с кем-то обсуждать. К ней начальник приставал, она не давалась. Угрожал, пытался подкупить, обещал золотые горы. Она засняла очередные домогательства и уволилась, лишившись хорошего места с высокой зарплатой и карьерных перспектив. А когда услышала, что он едва не изнасиловал еще одну сотрудницу, не побоялась обнародовать запись. Знала, что на работу ее после такого побоятся брать, и все равно предала свой случай огласке. Зато тот урод больше женщин ни к чему не принуждает. Это если коротко. Мир тесен. Кто мог ей об этом рассказать? Бывший шеф успешно замял тот скандал. Он и вправду теперь осторожничает и в офисе под юбки никому не лезет. А на мне черная метка. В крупной компании теперь путь заказан. «Ты хотела нас с ним свести?» — спрашиваю ошарашенно. «Ага. Внешне ты нежная красотка, а внутри настоящий боец. Будто специально для нашего чокнутого трудоголика слепили. Я его со всеми подругами перезнакомила, а ему с ними скучно, видите ли. Чуть что сразу «я занят, у меня китайцы, арабы, переговоры, командировка» и все. А в молодости знаете, какой классный был? Единственная женщина, которую он выносит, — это я». «Ну, это очевидно», — хмыкаю, глядя на их сына в манеже. Катерина улыбается. «Отец моего ребенка не Максим. У меня сердце ухает вниз и замирает где-то в пятках. Но женаты мы только на бумаге. А почему нельзя было раньше рассказать?» Еле сдерживаю крик. «Если бы мой отец узнал, что от его зятя беременна еще одна женщина, он не пожалел моего Тагира, организовал ему отсидку за несовершенные экономические преступления, а потом и вовсе пригрозил убийством. И внука нерожденного не пожалел. Только лишь потому, что в нем кровь человека из неподходящей семьи». Ее глаза увлажняются, и по щекам сбегают два ручейка. «Мой ребенок и любимый мужчина живы благодаря Максиму и той жертве, которую вы с ним принесли. Я не знаю, как выразить словами то, что чувствую, Злата. Ревем втроем, уже не сдерживая слез. Губернатор Гасанов, с которым уже полгода бодается мой муж, твой отец? — озвучивает догадку Соня. «Тот самый нелюдь, который тебя на аборт отправил?» «Угу. Марк рассказал тебе, за какие жуткие преступления его сейчас судят. Понимаешь, что он за человек?» «Боже!» — Соня закрывает лицо ладонями и качает головой. Мы перемещаемся в кухню, где хозяйка наливает себе в бокал вина, а нам, кормящим мамам, чаю. Мать от него сбежала, когда я в младших классах училась. Потом он забрал меня назад, непонятно зачем. Не любил ведь. Как только мне стукнуло 18, Макс предложил переехать к нему, в Москву. Помог определиться с профессией и поступить в престижный вуз. Оберегал как младшую сестру. Сам очень быстро строил бизнес. Из всех моих знакомых отец нормально относился только к нему. С Корниловыми всегда был в хороших отношениях, потому и отпустил. Думал, у нас роман, а вышло все иначе. Несколько минут сидим молча, перевариваю услышанное с трудом. То есть заставлял тебя прервать беременность, потому что ему не нравится твой парень? Угу, только не нравится. Между нашими семьями лютая вражда, лет 30 уж как. В лихие 90-е до поножовщины и перестрелок доходило. Сейчас-то все прилично. Все при правительственных постах и легализовали бизнес. А на деле? Когда он сказал, что расправится физически с Тагиром, раз уж тюрьма нас не разлучила, я поверила. Но избавиться от ребенка, чтобы спасти жизнь любимому, невозможный выбор. Макс спас меня от этого кошмара. Зато поверг в многомесячный кошмар меня, напоминаю. Рада, что они все живы и здоровы, но своя рубаха ближе к телу. И свой ребенок дороже всех остальных детей на свете. Или мой кошмар в сравнении с ее кошмаром — ерунда?